Глава 24. «Вик?» — подошедший Мишка выводит из раздумий. «Вот эта вещица для тебя. Чё это?» Принимаю от Мишки колечко, узенькое, неказистенькое, по виду оловянное, дешевле него только деревянное. «Статы почитай?» «Читаю статы. Кольцо стремительности плюс 5% к скорости передвижения в состоянии энергии». «Ого! Зачетная весть! Все пальцы такими унизать?» И я в призраке буду двигаться со скоростью брошенного камня. Нет, даже со скоростью полета стрелы. Одергиваю сам себя, мол, губу, Витя, не раскатывай. Скажи, еще будешь двигаться со скоростью орбитального спутника. Ага. Но колечко из разряда «моя прелесть», с этим не поспоришь. На обратном пути подростки тоже озадачиваются вопросами прокачки. Вик, а вот эта способность, видение ауры, стоит брать? Ты реально скрипунов сквозь стену видишь? И не только скрипунов, отвечаю. Любых разумных вижу, и даже если зрение меня не подводит, активированные артефакты фонят немного. Так что пару очков вкладывайте смело. Пригодится, только вы ведь вместе по жизни. Пусть кто-то один берет. Людка возьмет, — решает Мишка. И надо же, мелкая ягоза не возражает, принимает его право решать. А я сферу света прокачаю, на третьем ранге позволяет ослеплять и дезориентировать противника. Нормально, — одобряю Мишку. У меня так одни сплошные сопротивления. На то ты у нас и танкуешь. Морщусь, но молчу. Какой подросток нынче пошел меркантильный? Я у них, видите ли, танкую. Я им, видите ли, полезен. Нет, чтобы посочувствовать. На выходе из тоннеля стучаться не пришлось. Судя по всему, словили гоблину уведомление о свершившейся зачистке. Встречают целые делегации во главе со свищом. — Вы что, фраерки, всю кишку прокачали? — спрашивает недоверчиво. — До самой крышечки, — отвечаю с достоинством. Мы выходим, гоблины нетерпеливо прут внутрь, рожи радостные, ладошки потненькие, спешат осваивать отвоеванные у скрипунов недра. Ну, не будем им мешать, возвращаемся в свою блатхату, застаем в ней котяру. Уже соскучился, не могу удержаться от подкола. Я вообще-то тебя дожидаюсь, — сдержанно отвечает кот. Толкнул ваши трофеи, кое-что приобрел. Котяра протягивает подвешенный на нитке красный камушек в форме капли. Вик, это тебе. Беру в руки, читаю статы. Ожерелье кровавого камня. Расовое ограничение только для вампиров и вампов. Привязка к владельцу не продать, не потерять. Дополнительный резервуар магической силы аккумулирует 15 единиц пены. Сколько? 15 единиц? Это ж почти удваивает мой текущий запас. Херасе мне котяра кое-что приобрел. А кроме того, ожерелье не падает с владельца после перехода в энергию. Как и кольцо, кстати. Это ж почем ты это приобрел? Ну, котяра кривится, все, что выручил с ваших трофеев, и даже немного своих добавил. Вот уж удивил меня котяра. Никогда не замечал за ним бесконтрольных приступов щедрости. Вот не надо на меня так смотреть, морщится котяра. Роль мецената ему, походу, самому не слишком приятна. Да, я умею быть благодарным. А тебе, Вик, я благодарен. А ведь котяра сейчас переживает не самые лучшие финансовые времена. Но не поскупился, добавил из своих, при том, что трофеи как бы вовсе не мои личные, а наши общие, с Мишкой и Лютой. Вызываю окно торговли, пересылаю на котяру 1000 монет. Спасибо, Вик, но это ни к чему, подарок же. Брось, я эти деньги за день заработал, а нам еще не один туннель зачищать. Это что, вы столько получили за зачистку тоннеля? Офигевает котяра. Я столько получил, уточняю. Котяра сурово смотрит на Мишку и Люту. Я только теперь понимаю, что подростков спалил. Но ничего, пусть делятся барышами. Их собственные хотелки могут и подождать. Судя по тяжким вздохам, каждый из них тоже делает перевод. 3000 за один день, — охает котяра. Кучеряво живут охотники на скрипунов. Вообще-то система отвалила на троих 4200, но я молчу. Вон Лютый так уже смотрит на меня глазками мультяшечной кошечки. Эх, может, и мне в вам попадаться, а? Начинает прикидывать котяра. И гори этот бордель синим пламенем. Успеешь еще свой бордель спалить, пытаюсь урезонить. Мы пока и сами справляемся. Котяра кивает согласно. Тяжело поднимается с лавки. Миша кидается его провожать. На связи, бросает котяра, выходит. На связи. После его ухода я заваливаюсь спать. Мишка с Лютой не возражают. Выспались в том цеху на сутки вперед. Мне тоже на сон много времени не требуется. В 7 вечера завалюсь спать, в 11 уже огурцом. Бодрый, полон сил. Люта начинает извлекать из инвентаря продукты. Видимо, ждала, когда я проснусь. Садимся за стол, ужинаем. «Какие планы, Вик?» — спрашивает Мишка. «Пойдем чистить следующий тоннель?» «Пойдем, но позже. Хочу сползать на поверхность. Есть дела». «А, понятно». Мишка переглядывается с Лютой, думая, что я их гляделок не замечу. «Без меня на зачистку прошу не ходить». «Ага, в точку попал». Подростки кривятся, бездельничать, сидя в четырех стенах, им совсем неохота. «Хотя бы глянуть обстановку, Вик». Просительно тянет Люта. «Ладно, глянуть можно. Разрешаю. Все равно ведь не усидят. К тому же прокачались они не слабо. Уж не пропадут». Благодарю Люту за ужин и выхожу в тоннель. Подвернувшийся пьяненький гоблин за 5 монет скидывает мне на карту маршрут ближайшего выхода на поверхность. Да, недолго я пребывал в мечтах о доходах. Все доходы ушли на жерелье, но оно того стоит. А главный вопрос, куда вкладывать очки характеристик, больше не актуален. ЭПН у меня теперь хватает. Пытаюсь все накопившиеся 6 очков запихнуть в любимую резкую силу и получаю от системы отлуп. Несбалансированность, бла-бла-бла. Растяжение, разрывы и надрывы, бла-бла-бла. Ухудшение целостных показателей. Ладно, чё? Силы. Сила напряжения 27 единиц. Взрывная резкая сила 32 единицы. Выносливая сила 25 единиц. Сила телесной крепости 27 единиц. ЭПН 20 единиц из 15. Свободных очков характеристик 0. Раскидал согласно рекомендациям. Так тоже неплохо. На поверхности темно и малолюдно. Мое любимое время суток. Ловлю извозчика. Котяре я не все деньги отдал. Добираться буду с комфортом. Немного не доехав до места, высаживаюсь. Теперь ногами со всей осторожностью обхожу портальную локу гвоздей. Одно дело видеть план с высоты птичьего полета, другое — вживую своими глазами. Да, пришло время пощупать гвозди за вымя. Метафора получилась так себе, но не за шляпки же мне их щупать. Вот, за вымя. Ну, что сказать, лок охраняется, можно даже сказать, хорошо охраняется, но не от меня. Приближаясь к забору, сканирую окружающие ауры. В 20 шагах ни души. Перехожу в призрака, просачиваюсь, осматриваюсь. Прямо передо мной большой складской ангар. Навряд ли здесь будут прятать ценную наркоту, но внутри никого. А чё бы и не взглянуть? Для меня расплюнуть. Текаю в ангар, тюки, мешки, штабеля и ящики. Однозначно, искать шорк здесь бессмысленно. Переходим к следующему зданию. Что у нас здесь? Стеклотара. По большей части заполненная виноводочным содержимым. Тоже не в кассу. В противоположную часть локации не иду. Там активная движуха. Портал продолжает принимать и отгружать продукцию даже по ночам. Вижу подвижные фигурки грузчиков и неподвижные фигуры учетчиков. Работайте, ребята, не буду отвлекать. Пробираюсь дальше. В следующем здании, судя по аурам, народу хватает. И это не склад, это типа рабочей подсобки, где работяги переодеваются, перекусывают и отдыхают. Кто-нибудь станет складировать шорк подсобки? Вряд ли. Иду дальше. Пережидаю пару охранников, прогуливающихся по территории. Гуляйте мимо, парни. Проверяю еще несколько строений. Все не то. Вроде все смотрел. А нет, не все. Звачку и незаметно притулился контейнер. Крепкий, металлический, запертый и опломбированный. Вот это уже теплее. Проникаю в него и... бинго! По середочке на поддончике лежат аккуратно уложенные, тщательно упакованные пачечки с белым порошком. И что особенно умиляет, на каждой пачке имеется бумажная нашлепка с именем производителя. Торговый дом Ситари, алхимические реагенты со всего света и со всей тьмы. Кто молодец? Я молодец. Пришел, увидел, срисовал. Закидывая одну пачку в инвентарь, здесь делать больше нечего. Обратно иду тем же маршрутом. Никто меня не увидел, никто тревогу не поднял. Вываливаюсь сквозь забор из локи, спокойно ухожу в горизонт. Смешно даже. Котяра столько сил положил, чтобы узнать поставщика. Невольно начинаю насвистывать, выхожу на дорогу. Извозчик. До борделя за 5 монет. А черт с тобой, за 7. Я сегодня добрый. Доезжаю. Отпускаю экипаж. Да, я теперь в борделе бываю чаще, чем дома. Хорошо, Лун об этом не знает. Мордоворот-привратник улыбается как родному, проводит в кабинет. Присаживаясь в кресло, закидываю ногу на ногу. Наливай. Требую котяры, глядящему на меня вопросительно. Ты че такой возбужденный, Вик? Спрашивает котяра, но бутылкой 2 стакана достает, наливает. Сперва выпьем, требую. И котяра послушно со мной чокается. Выпиваю, ставлю стакан, достаю из инвентаря пачку с наркотой и небрежным жестом шлепаю ее на пол. Котяра переводит невозмутимый взгляд с меня на пачку и обратно на меня. «Ну, ты чего, котяра? Обидно даже. Подсказываю. Ты меня должен спросить, это то, что я думаю. А я тебе такое отвечаю. Да, черт возьми, это то, что ты думаешь». «Эк, у тебя воображение-то разыгралось», — хмыкает котяра. «Алло, гараж, котяра, ты куда там уткнулся?» «В интерфейс я уткнулся», — поясняет котяра. «Пишу, свищу, чтоб выдвигался на своей телеге. Потому что Вик, то есть ты, судя по всему, обнес схрон гвоздей. Я все правильно пишу?» «Ты все правильно пишешь», — начинаю напрягаться. «А что, без свища мышорка от хлорки не отличим?» «Не отличим. Свищ алхимик. Считай, эксперт мирового уровня. Ага, пишет, что выезжает. Айда, нам еще через катакомбы пилить». И мы пилим через катакомбы. Ладно, хоть в этот раз котяра не припахал мордоворота катить тачку, отпугивающую скрипунов. Ну а что? Это он мне сказал, что их отпугивает арт в сундуке. А вот у меня по прошлой прогулке сложилось ощущение, что тачка сама скрипит так пронзительно, отчего другие скрипуны ее тупо боятся. Типа принимают за скрип альфа-самца или что-нибудь в этом роде. Одним словом, согласился котяра с моими доводами, что в обратную сторону можно и по поверхности на извозчике доехать. Тачку с мордоворотом оставил. На том же месте, где и раньше, нас дожидается свищ. Я думал, прямо тут и состоится дегустация, или как там алхимики определяют наркоту. Но мы садимся в самоходную телегу, и гоп-гоблин привозит нас в свои пещеры. Кстати, пока ехали, мне пришло системное сообщение о получении нового уровня. Это типа так Мишка с Лютой глянули обстановку. Мне на целый уровень скрипунов уже набили. Забыли засранцы, что мы в одной команде, и опыт мне идет наравне с ними. Принялись радостно мочить скрипунов, думая, что если я не вижу, так и не узнаю. Ухи подкручу и носы подкусаю. Но это потом. А пока свищ приводит нас в свою, как он выразился, берлогу, мы с котяры присаживаемся на лавочку, а гоблинский бугор, присев за столом, аккуратно вспарывает пачку, макает в прореху слюнавым пальцем и тащит в рот. Пробует на вкус. Качает головой вполне удовлетворенно. Ясное дело. И без него понятно, что в пакете не хлорка. Ну так что? Не удерживаюсь. Цэ-шорк? Ну, как тебе сказать? Начинает гоблин издалека. На 99,7 это шорк. Мне не нравятся эти десятые. Что там за подвох? Очень просто, фраерок. Гоблин поднимается за стола. Пойдем, своими глазами увидишь. Скорее в тему въедешь. Далеко идти не пришлось. Буквально в соседнюю комнату. Свищ откидывает тряпку, и перед моими глазами предстают аккуратные пачки точь-в-точь, как те, что я видел в контейнере у гвоздей, как та, что я притащил в своем инвентаре. И даже этикетка совпадает вплоть до мельчайших деталей. Торговый дом Ситари. Со всего света и со всей тьмы. Это джем, поясняет Свищ. Самый популярный легкий наркотик во Вселенной. Клан Ситари не единственный его поставщик, но один из самых крупных. А что тогда есть шорк? Шорком его делает малюсенькая добавка в те самые 0,3%. Таинственный микрокомпонент превращает заурядный джем в неповторимый шорк. Да, обломчик вышел. Хотя обломчик сказано мягко. Ты потерпел фиаско, Витя. Вик, а ты реально влез к гвоздям в порт? Спрашивает котяра. Да. Может, ты чего упустил? Подумай, вспомни, осознай. Может, заметил что-то? Да что бы я там заметил, кривлюсь. Свищ сказал, 0,3%. Пробирку с этим компонентом можно в жопе носить. Тут склад не нужен. Так-то да, соглашается Свищ. Но тут любые зацепки могут помочь. Я знаю многие миры, я знаю их уникальные товары. Может, ты видел что-то особенное? Не видел я ничего особенного. Склад с тряпьем видел, склад с бухлом видел. Там огромные ангары, грузопоток непрерывный. В конце концов, почему ты решил, что этот компонент поступает через портал? Может, у гвоздей здесь свой внутренний поставщик? Ты извини за прямоту, фрейрок. Гоблин снисходительно ухмыляется. В вашем захолустном мире алхимиков такого уровня просто нет и быть не может. Уж в этом я кое-что понимаю. Ладно, убедили. Соглашаюсь с доводами свища. Какие мысли? Где искать этот компонент? В каком направлении приложить усилия? Тебе, фрейрок, стоит прилагать усилия в направлении леса. Ты охренел, гопник? Беру гоблина за грудь и отрываю от пола. «Фрейрок, грабельки-то убери!» Каким-то непостижимым образом болтающийся в воздухе свищ умудряется сохранять достоинство и даже некую вальяжность. «Отпусти его, Вик!» Котяр успокаивающе похлопывает меня по руке. «Я думаю, он имел в виду другое». «Да? И что же?» Аккуратно ставлю гоблина на место. «Вернемся в комнату», — невозмутимо предлагает свищ. Гоблин включает магоящик, щелкает каналами, пока не попадает на новостную передачу. Миловидная девушка неопределенной расы не очень умело имитирует взгляд на камеру, читая при этом новости прямо с своего интерфейса, отчего кажется, что она что-то изучает на кончике носа. И теперь к криминальным новостям. Ранее мы уже сообщали, что к исчезновению троих представителей профсоюза и сержанта ночного патруля могут быть причастны двое подростков-вампов, и их фото вы сейчас видите на экране. Теперь расследование вышло на след высшего вампа, вероятного сообщника, и, скорее всего, главаря вампской банды. Следствие располагает неопровержимыми уликами, что недавнее шокировавшее весь город убийство главного врача больницы совершил именно он. Вот террас. Вычислили меня гвозди. И, кстати, почему у меня на фото такой дурацкий вид? Где меня, блин, вообще сфотографировали? Не все ли равно, где тебя срисовали, Вик? Видать, последний вопрос я задал вслух. Скриншот могли сделать в том же здании патруля. А, ну да, ёп, тут до меня доходит. А с какого перепуга на меня повесили какого-то главврача? Я его в глаза не видел. Тем хуже для тебя, фрейрок. Если коновалы к тебе до стопки подшили, значит, расходную накладную на тебя уже выписали. А можно то же самое, но простым языком. Огрызаюсь. Гоблинскую блатную феню, извините, не изучал. Можно и по-простому. Гвозди не дураки. Смерковали уже, что шороху им не пара малолеток наводит. Ты, фрейрок, для них опасность, а не малолетки. Или спорить будешь? Спорить не буду, соглашаюсь с гоблином. Но я пока до конца не понял, что ты мне предлагаешь. Бросить Мишку и Люту и в леса податься? В леса, в поля и в степи шире дали, больше места. Ты пойми, фрейрок, сейчас ты малолеткам не в гору, а в обрыв. Без тебя мы их заныкаем, время переждем, а потом подмажем, где надо, и обратно на поверхность выведем. А ты их за собой только в пиксельный пепел утащишь. Вот значит как, оборачиваюсь к котяре. Извини, кот, не думал, что так обернется. По одному твоему слову я встану и уйду, если ты согласен со свящем, что без меня им будет безопасней. Ты это, извини, Вик. Котяре разговор явно неприятен, но говорит он ровно и взгляд не отводит. Если бы ты нашел поставщика, еще был бы смысл трепыхаться. Я бы поднял всю торговую гильдию. А так, для всех будет безопасней, если ты уйдешь из города. Тебе уйти не проблема. Ты сквозь стены ходишь и сквозь город пройдешь. Понимаю, стою с лавочки. Надо так уйду. Хотя и не понимаю, почему вы все терпите этих гвоздей. Воровская гильдия, торговая гильдия, у демонов три порта. Да сам полковник корневой портал держит. Если вы объединитесь в единый молоток, этот гвоздь по самую шляпу в гроб вобьете. Не понимаю. Вик, ты куда? Да свалю я из города, свалю. Но мне, знаешь, надо кое с кем попрощаться. А Мишке и Люте передай привет. Сам я к ним не пойду, ввиду предоставляемой опасности. Что забавно, в этот миг мне приходят системные сообщения. Ваша группа зачистила локацию. Получен опыт, получен новый уровень. Групповая награда — 3600 монет. О как! Я и впрямь ребяткам больше не нужен. Локи со скрипунами, они теперь и без меня способны зачищать.